однодворцы и хлебопашцы просили: первое, об определении для наук и наставления богоугодных дел духовных, а для утверждения благосостояния и знания законов и добрых поведениев светских учителей. Второе. О постройке для квартирования полков при городах штатных дворов и светлиц. Третье. О защите от проходящих полковых служителей. Четвертое. О непосылке в уезд находящихся при городах служилых людей с указами для публикования оных и о рассылке их для того по церквам из духовных правлений. Пятое. О выборе судей всем обществом всего уезда и определении в присутственных местах для скорого отправления дел уездных жителей особливых членов. Шестое. О бытии для дел от стороны судящихся депутатам в заседании в присутственных местах. Седьмое. Об уменьшении пятилетнего срока воеводства и о перемене воевод и секретарей по просьбе уездных жителей. Восьмое. О выезде из малороссийских городов российских воевод. Девятое. О притеснениях однодворцам и прочим народам от присутственных мест и от самих присутствующих. Десятое. О притеснениях, чинимых однодворцам и ясачным от дворян и их крестьян. Одиннадцатое. О словесных судах, об определении для разбирательства между обывателями дел командиров или старшин по выбору из них же и о небытии им ни по каким делам, кроме подушного оклада, ведомым в присутственных местах. Кроме этого случая, некоторые депутаты вне комиссии позволили себе странность, происходившую от непонимания своих обязанностей. Они позволили себе подписывать на свое имя вместо других подаваемые в Сенат челобитные и доношения и ходатайствовали за них в Сенате. Сенат велел через комиссию запретить им это. Депутат, выбранный от приписных к гороблагодатским заводам крестьян Ермаков, за взятый им со своих избирателей себе на прогоны по 3 копейки с души и за прочие преступления, лишен депутатского звания с отобранием золотого депутатского знака и комиссского наказа. Оставлен в прежнем звании, но впредь запрещено его выбирать к каким-либо важным государственным делам. Таков был приговор Сената. Императрица приписала: «А что принадлежит взыскание собранных им денег, то он и взыскать с него тогда, когда сами крестьяне он их требовать будут, ибо они столько же не имели должности слушать его приказов, сколько он давать им оные приказы». Екатерина имела право быть недовольную некоторыми отдельными явлениями, но не могла не признать, что общая цель, с какой она созвала комиссию, была достигнута. «Комиссия уложения, — говорит она в одной из своих записок, — быв в собрании, подала мне свет и сведения о всей империи, с кем дело имеем и о ком пищись должно». Она все части закона собрала и разобрала по материям, и более того бы сделала, ежели бы турецкая война не началась. Тогда распущены были депутаты, и военные поехали в армию, наказ комиссии ввел единство в правила и в рассуждение не в пример более прежнего. Стали многие о цветах судить по цветам, а не яко слепые о цветах. По крайней мере, стали знать волю законодавца и по оной поступать. Екатерина имела право приписывать своему наказу такое просветительное и воспитательное значение для народа. Депутаты, созванные изо всех мест, из разных сословий, слышали наказ, пользовались им, утверждались на его словах в своих мнениях и спорах, но дальнейшее пользование им было ограничено. В сентябре 1767 года Сенат определил по предложению генерал-прокурора разослать экземпляры наказа в высшие учреждения, в департаменты Сената, коллегии и конторы их, в судный приказ, в канцелярию конфискации, но исключил губернские, провинциальные и воеводские канцелярии. Да и относительно высших учреждений в указе говорится, чтоб экземпляры наказа содержаны были единственно для сведения одних тех мест присутствующих, и чтоб он и никому из нижних канцелярских служителей, ни из посторонних, не только для списывания, но ниже для прочтения даваны были, для чего и иметь их всегда на судейских столах при зерцалах. Присутствующие в этих высших учреждениях должны были читать наказ в свободное от текущих дел время, то есть по субботам, но при этом чтении могли находиться, кроме них, только секретари и протоколисты. Таким образом, наказ был доступен только старшим и составлял запрещенную книгу для младших. О нем сделано постановление, подобное тому, какое сделано в латинской церкви относительно Святого Писания. Найдено, что сочинение самодержавной государыни и прошедшее через строгую цензуру подданных все еще держит в себе аксиомы, способные разрушить стены, по выражению Никиты Ивановича Панина. Объяснение такому распоряжению мы найдем в сенатском указе по поводу дворовых людей и крестьян генерала Леонтьева, генеральши Толстой, бригадира Алсуфьева и подполковника Лопухина с братьями. Эти дворовые люди и крестьяне подали императрице челобитную на своих господ. «Из обстоятельств сего дела усматривается, — говорит указ, — что таковые преступления большую частью происходят от разглашения злонамеренных людей, рассевающих вымышленные ими слухи о перемене законов и собирающих под сим видом с крестьян поборы, обнадеживая он их исходатайствовать им разные пользы и выгоды, которые вместо того теми поборами корыстуются сами, а бедных и не знающих законов крестьян, отвратя их от должного помещикам повиновения, приводят в разорение и в крайнее несчастье». При самом начале заседаний комиссии об уложении в августе 1767 года Сенату было доложено о возмущении заводских крестьян. Мы видели, что исследование об общем почти восстании заводских крестьян на Северо-Востоке, порученное сначала князю Вяземскому, потом Бибикову, было окончено, восставшие были усмирены, более виновные наказаны, также наказаны и заводские приказчики, уличенные в притеснениях к крестьянам. Должная последним заработная плата, удержанная приказчиками, взыскана, введено лучшее против прежнего и различное по различию местности распределения работ. Но неудовольствие не могло прекратиться, ибо отношения в существе остались прежние.